Общественный транспорт. В Англии нет маршруток. Может, звучит смешно, но я с трудом привык к ним. Для меня они были источником стресса, страха и повышенной частоты сердцебиения. Первые дни, когда мы приехали, нам помогала любовь сердечная. Ездила с нами в маршрутке. Но потом нам пришлось это делать самим. Я помню тот страх перед первым разом, первый сотни раз, когда я сидел в маршрутке один. Это было похоже на то чувство, когда ты маленький и стоишь в очереди в супермаркет, и вдруг мама говорит: «Стой тут, я сейчас еще возьму лимонный сок». 2 минуты ее нет, а ты все ближе и ближе к кассиру. Но я не знаю, что делать. «Мама!» «О, май fucking гад!» Я не знал нужных слов и когда надо их говорить. Я мог вспомнить цитаты из литературы, как «блажен, кто с молоду был молод», «блажен, кто вовремя созрел». Но это не очень помогало. Я был уже не особо молод и еще не созрел, и даже не блажен. Оказавшись в маршрутке один, я понял, что облажался. На самом деле маршрутка более удобная вещь, чем автобус. Ты ведь можешь попросить остановиться в любом месте. Кроме здесь, что огорчало. Но если ты знаешь мало названий городских локаций, вначале в стрессовой ситуации я мог вспомнить только библиотека, но их не так уж много, и очень плохо произносишь те, которые знаешь. Преркерастрак. И еще с трудом добавляешь к ним предлог с правильным окончанием. К, в, около, библиотека, у... Ой-ей-ем, сколько тысяч фунтов я уже потратил на образование. То пользоваться маршруткой тяжело, особенно когда водитель в ответ что-то спрашивает, а ты слышишь только «щхишефуйка». Но, к счастью, сильнее, чем тяжело, есть категорически необходимо, или пешком 2 часа, и поэтому я пользовался маршрутками. В автобусе все просто. Ты отдаешь деньги, ждешь своей остановки и выходишь, сказав «thank you» или «спасибо водителю». В России все так же, как и в Англии, только иногда надо съедать свой билет. А в маршрутке надо не только сказать водителю, где ты хочешь выйти, но еще и постоянно передавать деньги от людей, сидящих на сиденьях позади, которые говорят «будьте добры», и отдают горсть монеток, не дожидаясь информации о том, добрый ты или нет. Передо мной всегда сидели недобрые, почему-то. Надо внимательно смотреть на дорогу, тогда еще незнакомого города, если, конечно, окно чистое и оно не прикрыто вывеской со всеми станциями метро. И за 30 секунд заранее сказать, или кричать, как велено на объявлениях «кричите громче, водитель глухой», за, до, у какого городского объекта тебе хотелось бы выйти. Когда я понял, что пора выйти, я искал на улице какое-то здание, название которого я знал. Если не знал, то последний рывок всегда был студенческой стратегией. Бери латинское или английское слово и добавляй «к» в конце. Супермаркетка. Все понятно будет. Нет? Нет. Меня научили в детстве, что кричать публично очень плохо, и я никак не мог заставить себя это делать. И еще я не хотел всем показывать, что я не только иностранец, а иностранец, который часто просыпал уроки фонетики. Поэтому я всегда старался сидеть ближе к водителю или в кабине. О, кабина — это Эльдорадо просто. Удобно, дорога видна. Не надо кричать, не задеваешь лица окружающих рюкзаком и не надо передавать деньги вперед и слышать «сами передавайте водителю». Кабина — редкое-редкое удовольствие. Почему же не было ролевых игр про маршрутку на уроках в универе? Были ролевые игры с покупкой капусты и все. Так я бы знал, как выйти в нужном месте, что окошко не надо открывать, что уступать место женщине, которой меньше 60, ужасное оскорбление и как стоять и гнуться в три погибели без травмы в спине. Я быстро придумал несколько стратегий выживания в маршрутке. Первое. Надеяться, что другой человек попросит остановиться там, где и мне надо. Второе. Огорчаться, что не было, и ждать следующей остановки, потом обратно идти пешком. Третье. Ждать объекта, название которого я знал. Долгое время я мог сказать только «у метро» и «за мостом», потому что я жил около моста и ездил только на метро «Невский проспект». Какое-то время я экспериментировал с «через 20 метров», но это срабатывало только иногда. Когда не было ни моста, ни метро, ни пассажиров, желающих выйти, я просто сидел молча, стесняясь, как испуганный беспомощный малыш, и ехал дальше, носом к стеклу, лихорадочно стараясь вспомнить дорогу обратно. Иногда я оказывался очень далеко от квартиры на Садовой, 123. И тогда не было Google Maps. Было только бумажный Maps. Огромный такой, который сразу выдавал меня как нездешнего и как нелепого человека, когда я фрустрированно старался правильно складывать карту обратно. Иногда я по-прежнему радуюсь, когда еду куда-то и вижу мост. Мост is life. Мост is love. Все это, конечно, если, дожидаясь маршрутку, я успевал за 5 секунд прочитать вывеску с маршрутом. Сколько раз я грустно смотрел на быстро отъезжающую маршрутку, которая оказалась моей. Но поздно оказалось. Были, конечно, и другие варианты, кроме маршрутки. Можно остановить машину и договориться о цене, пока за машиной строится очередь других такси. А то вдруг тебе первый не понравится. И за ним еще выстраивается целая пробка недовольных водителей, кричащих на тебя незнакомые, но понятные по контексту слова. Ну и дальше деловые переговоры с таксистом. «Сколько стоит ездить до бара Циник?» «А это где?» «Лем, where is it?» «Исаакиевский площадь?» «Исаакиевский площадь!» Исаакиевский. А, понял, поехали. А сколько стоит, пожалуйста? А сколько дашь? Эх, твоя взяла, таксист. 200 рублей? Тут могло произойти несколько вариантов. Первый, ты мало предлагал. Таксист обижается и уезжает, оставляя только новые матерные слова. Второй, ты попал в цену, но таксист говорит «давай 400». Третий, он сразу говорит «поехали», и ты понимаешь, что ты слишком много предложил. Если таксист не спросил «дальше дорогу покажешь», а сказал «поехали», то значит договор заключен и можно съесть машину. Таксисты часто открывали переднюю дверь, что всегда расстраивало меня. В маршрутке переднее сиденье – прекрасное место. А в такси нет. Надо общаться. Водители всегда курили, словно они ждали пассажира, чтобы прикурить. И там невозможно тайно пристегнуться. В такси нельзя было пристегиваться, не обидев водителя. Не было уведомлений Яндекс.Такси. В согласии с законом Российской Федерации мы просим вас пристегнуться. Был только закон такси. И таксист есть закон. И иногда надо было много разговаривать. Я не люблю разговоры с незнакомыми людьми, но выбрал изучение и преподавание языка как карьеру. Молодец, Крейг. Обычно первый вопрос был «А вы откуда?» Потом «Что тут делаете?» Потом им становилось скучно, и они начинали мне рассказывать о себе. Это мне нравилось, я мог сидеть, слушать и узнавать новые слова. На самом деле такие семинары от таксистов очень помогали мне совершенствовать мой русский. Ну вот. Мое любимое средство передвижения метро. Едешь быстро, без пробок, цена проезда в 100 раз меньше. Читаешь там книгу или урок русского от Людмилы Вербицкой. Или просто стоишь и думаешь о вопросах жизни, как, например, а бывают ли вообще свободные места? Единственный страшный момент в метро – это когда жетон не проходит, и ты застреваешь между турникетом и толпой других пассажиров. In those moments, I knew what it was to fear. У вас очень красивое метро, особенно Маяковское, спортивное и почему-то автово, около которого я жил в 2003-м. Fun fact. В 2014 году издание The Guardian включило автово в список 12 самых красивых станций метро в мире. Станции метро – живые музеи, в которых отражается красота великого прошлого, как свет от их элегантных люстр отражается от изящного блестящего мрамора и как голоса пассажиров от высочайших потолков или как крики сотрудника метро, который ругает меня за то, что я сижу на эскалаторе. Правда, мрамор в метро не радует, когда он покрывает пол, если на улице идет дождь, или снег, или снежный дождь. Тогда он становится скользким, как лед. Если ты живым доскользишь до входа, тебя ждет следующее испытание в виде огромных, до невозможности сногсшибательных во всех смыслах дверей. Давно можно было установить автоматически раздвижные двери, но, видимо, в совете общественного транспорта произошел такой разговор. «Так, директор, как мы оформим внешний вид нового метро?» «Мраморный пол». «Но у нас очень мокрая погода. Может, лучше не скользящий пол?» «Это город-герой Санкт-Петербург, и героем — мрамор. Это будет великолепно». «Хорошо, конечно, конечно. А размер двери?» 9 метров высоты. Они будут тоже героическими». «Понял. А какое дерево?» «Какое у нас самое массивное и тяжелое?» «Думаю, дуб». «Тогда дуб. Великолепно». «Господин директор, пожилым людям и детям будет тяжело их открыть. Может, раздвижные двери, чтобы люди не падали?» «Если упадут, то наши граждане подойдут помочь. Будет усиление общественного духа». В Лондоне метро имеет подходящее название – The Tube. Хотя я наших инженеров тоже уважаю, мы же первые придумали. И они, правда, построили тоннель для грызунов. Но там ходить неприятно, и я чувствую себя как крыса в трубе. Все очень функционально, и в нем мало выражений художественного нрава моего народа. А петербургское метро – не просто функциональный способ передвигаться, а подземный дворец, доступный всем. Если вы москвичка, я испытываю похожие чувства и насчет вашего метро. Оно тоже великолепное. Не нажимайте unfollow, пожалуйста. И в метро можно стать ближе к русским. Ходишь с ними бок о бок, тоже торопишься на работу или встречу. Правда, иногда бывает слишком близко, особенно в час пик или час шпрот, когда временно отменяются концепции очередь и личное пространство. Хотя это мало возможностей для разговора, кроме тех моментов, когда кто-то теплым дыханием шепчет в ухо: «Извините, вы на следующий выходите». Все-таки во всем этом, в этом всем есть важный социальный опыт. Кстати, может, кто-то знает плакаты на эскалаторе, на которой всегда есть фотки котов. Они там, пока кто-то не купил место для рекламы или сотрудники отдела маркетинга и плакатов очень любят котиков. И еще мне нравится интеллигентный голос Быкова, который больше похож на аудиоэкскурсию в хорошем музее, чем на инструкции для пассажиров метро. Мне кажется, что его любовь и уважение к городу слышно и пассажирам. Осторожно двери закрываются. Он произносит, как будто это нежное и искреннее высказывание героя русской классики. Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы. Вот и это счастье. Так что, друг прелестный, осторожно, двери закрываются.